Глава 11. Долгий путь сквозь сновидения 2. 1. Как раз пришли внуки. Дети младшего сына, так что извините за шум. У нас в семье одни мальчишки, у старшего сына тоже двое сыновей. Конечно, я люблю их, но порой они очень непослушны. На допросах я даже сейчас, наверное, мог бы не уставать часами, но с внуками меня хватает максимум на полчаса. Кроме того, они становятся все тяжелее. Я и представить себе не мог, что однажды буду держать на руках внуков. Вдруг, откуда ни возьмись, появились эти детишки, зовущие меня дедушкой. Глазом не успел моргнуть. Нет, мне так больше нравится. Куда приятнее говорить, прогуливаясь по улице. Усевшись за стол напротив собеседника, я сразу вспоминаю о работе. Становится сложно расслабиться. Нет, уже не работаю. Пару раз в неделю преподаю детям кендо. Теперь я обычный пенсионер. Да, вечером дует приятный ветер. Может, заглянем в одно местечко, куда я обычно хожу? Конечно, разделим счет. Там вкусно, дешево и тихо. Люблю такие места. Жаль, встречаются все реже. Заведения, куда я ходил, пока еще был на службе, почти все позакрывались. Новое место найти непросто, так что, надеюсь, этот бар продолжит работать. Часто приезжаете сюда? Вот как. Довольно часто. Значит, вы знаете, что из себя представляет город, его устройство? Много гуляли по улицам? Понятно. Я не люблю оживленные улицы. Давайте покажу вам мой любимый маршрут. Оригами? Сейчас совсем забросил. Странно. Но стоило мне уволиться и, наконец, найти на него время, как я потерял к нему всякий интерес. Оригами помогало мне сконцентрироваться в перерывах, можно сказать, было моим спасением от напряженной и порой жестокой работы.